26 февраля 2006 года, 10:59, штаб-квартира БПД, Скала, остров Патмос. Видгард Велела поймал себя на том, что связка ключей, одним из которых он снова отпирал свой кабинет, позвякивает у него в руке. Сегодня он нигде не мог обрести спокойствие. Видгард наивно полагал, что уже абсолютно ничто не заставит его нервничать. Однако цена этого проекта — не материальные затраты, а риск, связанный с доставкой и содержанием объектов, была просто астрономической. Видгарду еще никогда не приходилось заниматься похищением людей. Ему совсем не хотелось попасться на горячем, это испортит все. Почему он позволил втянуть себя в такое? Как человек, финансировавший многообещающие научные исследования, дошел до того, что желает смерти человеческим существам, причем случилось это так быстро? Усевшись за письменный стол, Велела возбужденно застучал ногой по полу. «Что за шум в соседнем кабинете?» «Нет же, разумеется, ничего такого не было. У него просто чрезмерно обострились чувства». Видгард решил рискнуть. «Сделать еще один звонок со своего сотового телефона. Кто может за ним следить?» «Никто». Он только совершенно напрасно поднимает себе давление. Казалось, тоненьким гудкам не будет конца. Наконец Видгард услышал женский голос и сказал: «Я просто хотел убедиться, что мама приезжает. Мы очень по ней соскучились и так рады, что она сможет приехать на день раньше». «Мама уже в пути», — последовал недовольный ответ. «Больше не звоните». Связь оборвалась. Велела выстукивал карандашом какой-то ритм, даже не осознавая, что это популярная песенка. Он не знал, что в соседнем кабинете сидит Яня и напевает себе под нос ту же мелодию.